Глава 25. Первый кирпич. Телефон гаснет до того, как я успеваю ответить. Самый простой человек на свете со странным именем Сайтама улыбается и никак не обращает внимания на приближающуюся фурию, мать Анетты Гвидичи. «Зря вы не ответили». «Никак не реагирую, жду продолжения представления». «Нет, я не вижу будущего. Гипноз – это не дар. Это умение обманывать чужой мозг. Если вы убедите пациента, что вы волшебник, то остальное не так сложно». Тычет пальцем на мои ноги. «Я заметил свечение через джинсы. Понял, что вам звонят. Но сказал, что сейчас вам позвонят. И вы поверили, что я предсказал этот звонок, а не заметил его». Кивает за спину. «Пока я шел сюда, то встретил леди Гвидичи, которая направлялась к вам, но отвлеклась на ругань с дворецким. Все очень и очень просто». Перевожу взгляд на Патрика. «Ты привыкнешь», — серьезно говорит он. «Сайтама всегда такой, всегда врет, и ему за это платят». Сайтама кивает. «И моя задача усложняется тем, что вы об этом знаете. Тяжело обмануть того, кто к этому готов». Спрашиваю. «А зачем вы спросили про имя? Или как там вас звать? Так вы вроде сказали». «А, это...» Улыбка на простом лице становится довольной. «Я просто сделал вид, что забыл ваше имя. Прозвучало немного грубо, но вы посчитали, что я знаю, кто вы такой. Но на самом деле тут тоже все просто. Странный молодой человек приходит в имение Эдвайсов, устраивает переполох. Сэр Патрик просит меня соблюдать очень строгую конспирацию и обучить вас гипнотическому ремеслу. У благородных такое бывает часто. Вот я и предположил, что, может быть, вы не тот, за кого себя выдаете. Если бы это было не так, то вы бы посчитали, что я забыл ваше имя и просто представились. Но вижу по вашему лицу, что вас этот мой вопрос заинтересовал больше всего. Значит, я прав, и вы не тот, за кого себя выдаете, а я волшебник». Понятно, этот человек так же, как и я, подмечает мелочи. Но не с целью что-то понять, а с целью обмануть. Это как прийти к местной гадалке, которая до этого изучила личное дело клиента вплоть до прабабушек и дедушек. Нет ничего убедительнее, чем слова цыганки. «О, да, я вижу. Ваш брат помер 2 января в прошлом году». «Вижу, вижу. На вас тоже порча. Вы скоро умрете, если ее не снять. Возьму всего лишь 1 000 000». Этот человек и правда может чему-то обучить. А ведь я до конца не верил, что найдется тот, кто сможет рассказать мне что-то новое в ментальной магии. В Аргоне она не работает по такому принципу. Одобрительно киваю, тоже не обращая внимания на эмоциональный спор леди Гвидичи с пиджачниками за дверью. «К концу месяца справимся?» Сайтама пожимает плечами, а Патрик внимательно на меня смотрит, но ничего не говорит. «Мы уже решили, что нужно подготовиться к возвращению в школу. К испытательным экзаменам, где ученики будут отбираться в кланы лишь для вида. Основной целью этого грандиозного мероприятия станет поиск всех 4 пазлов, и я собираюсь нырнуть в эту кашу с головой. Но я не вернусь в школу неподготовленным. О, нет. И сейчас я имею в виду не только подкачанные мышцы. Я внимательно слежу за политикой и отлично умею направлять события в нужное мне русло, независимо от масштабов. И сейчас настало время подкорректировать мировые устои. Как тут говорится, взмахнуть крылом бабочки и направить на мировую элиту цунами. И пока многие считают, что один выскочка не может ничего изменить, я начну действовать. Жаль только, что мне придется разыграть и всех своих пешек. Анетта, Аканы, Патрик, Сэм, Хидан Мацу и многие другие. Все они давно повязаны одной цепью, но пока что этого не понимают. В помещение к нам наконец-то врывается леди Гвидичи. Культурные пиджачники ничего не могут сделать с Зерусой. За ней заходит Анетта, по виду не очень довольна. Она быстро обходит мать и прячется за моей спиной, легонько подталкивая спину. «Киба, я больше так не могу! Ты мой муж и обещал мне с этим разобраться. Разберись, а?» «Анетта!» Осипшим от криков голосом возмущается леди Гвидичи. «Ты что такое говоришь? Неблагодарная девочка, немедленно иди сюда!» «Нет уж, мам, хватит. Мало тебе ты отца загнала в могилу, так теперь и меня хочешь?» «Твой отец был дураком, и хватит об этом! Ты...» Зло смотрит на меня. «Ты хоть знаешь, что она аристократка? Кто тебе сказал, что ты смеешься...» «Так, я откланяюсь. Разбирайте сами», — сухо перебивает Патрик. «Сайтама, пошли. Константин, я тебя предупреждал, что от этого больше проблем, чем пользы». Намек на Анетту и почти справедливый. Недовольная леди Гвидичи провожает взглядом Патрика, дожидается, когда в комнате останемся мы втроем. «Что ты хочешь, а?» — с вызовом спрашивает у меня. «Денег? Я дам тебе 10 000 долларов, и чтобы завтра ты пошел в ЗАГС и развелся с моей дочерью!» С безразличным сочувствием смотрю на женщину. Анетта рассказывала мне, что ей все наследство оставил отец, поэтому мамаша и сестра так пекутся о нашей помолвке. Вот только у меня совсем нет на это времени. Да и в сравнении с предстоящими масштабами заниматься какой-то зерусой желания нет. «Ну что ты молчишь, поганец? Соглашайся, или я тебе такой уч...» «Замолкни, женщина!» На манер Георгия Александровича потирая виски. Леди Гвидичи явно не привыкла к такому обращению. Ее лоб покрывается еле заметной испариной, появляются новые мордашки. Быстро моргает. Какая впечатлительная. А ведь должна уже начать привыкать к тому, что ее будет затыкать каждый встречный. Насколько я помню, семейство Гвидичи в очень печальной ситуации и на грани лишения своего титула. После смерти отца они стали бельмом в глазу аристократов. «Ты, да как ты посмел!» Делает шаг в мою сторону с явным намерением дать пощечину. На лету перехватываю руку. Она тяжело дышит, шипит. «Живо отпусти, поганец!» Мое лицо становится каменным. «Меня зовут Константин Киба. Я тот, кто сдерживает свои слова. Анетта Гвидичи моя жена, и ни один волос не упадет с ее головы без последствий. И я даю вам день, чтобы убраться из этого дома, или с вами и вашей дочерью случится что-то очень неприемлемое». «Так ее!» Еле слышно поддагивается спина Анетта. Леди Гвидичи вырывает руку, смотрит на меня с ненавистью первозданной бездны. «Я слышала, что ты вытворяешь. Думаешь, и меня можешь напугать?» спрашивает трясущимися губами. «Я Зируса Гвидичи. И да, я уйду, но будь уверен, ты еще пожалеешь. Очень сильно пожалеешь». Она пытается развернуться, но на этот раз я сам перехватываю ее руку, понижая голос. «Тогда, может, мне следует разобраться в этой неприятной ситуации прямо сейчас? Посмотрите мне в глаза и скажите, что я блефую». Непроизвольно леди Гвидичи переводит глаза на мои. Смотрит несколько секунд и отворачивается. Отпускаю ее. Она тяжело дышит. Надрывно кричит. «Стража, помогите! На меня напали!» В помещении мгновенно оказываются пиджачники, но не спешат вмешиваться, видя, что никто никому не угрожает. Анетта с грустной улыбкой выходит из-за моей спины. «Мама, ты опять сегодня не принимала лекарства? Я же тебе говорила, что так нельзя. Твои панические припадки...» «Что за чушь?» Чуть ли не визжит леди Гвидичи. «Ты меня опозорить решила?» «Мама, о чем ты? Перестань, ты меня пугаешь!» Строит испуганную мордашку. «Мы же это обсуждали, давай не при людях. Пожалуйста, успокойся!» Пиджачники смотрят то на Анет, то на душевнобольную, видимо, приходит к какому-то выводу, и молча отходит в сторону. Из комнаты не выходят, но и вмешиваться не спешат. Леди Гвидичи, похоже, понимает, в каких шкафах скелеты зашевелились. Молча разворачивается, выходит, в дверях одарив меня многообещающим взглядом. «Это еще не конец!» «Что ж, можно было и потактичней, но что-то мне надоели дешевые разборки. Иногда надо и пальцем пригрозить ради более важных вещей». Уже под вечер сижу в беседке на улице. Какое-то время я искал хоть что-то, что можно назвать прослушкой, но ничего не нашел. И это смутило еще больше. Поэтому на самые важные переговоры по телефону я выхожу на улицу и гуляю по промерзшему лабиринту из живой изгороди. Вот и сейчас я уже второй раз отправляю кодовые слова на номер 112, но Ли не перезванивает. Хотя раньше он делал это сразу, и это меня напрягает. Вижу Анетту, она молча передает мне кофе и уходит. Хорошая жена, постараюсь, чтобы ее роль ей не сильно навредила в предстоящей войне. Войне. Сколько войн я повидал. Некоторые из них я развязывал сам, ради высших целей, так говорила Шейла. Сую руки в карман пуховика, отогреваю. Уж не знаю, чего стоит месть от леди Гвидичи, но по сравнению с Исталами и Фрагорами, она по-любому наистрашнейшая угроза. Согласен, глупо королю игнорировать ненависть своего повара, но я сделаю исключение из правил. Максимум, на что она способна, нанять 10 бомжей, чтобы те меня избили. У семьи Гвидичи не осталось ни связи, ни денег, ни влияния. Только злоба на то, что у них все несправедливо отняли. Ладно, она и правда не важна. До оговоренного времени с Айтамой и Патриком у меня остается еще пара часов. Поэтому я решаюсь принять очередное волевое решение. Решение, которое изменит все. Меняю в телефоне сим-карту. Набираю личный номер Георгия Александровича. Он отвечает на третий гудок. Слушаю. Георгий Александрович мгновенно узнает меня, хоть я и слегка искажаю голос. Предостережение на случай записи разговора. А так мало ли какой шизофреник со своими идеями звонит. Ты не брал трубку. Перехожу на «ты». А ты выбрал трубку того, кто хочет тебя убить? Зачем звонишь? Я сейчас занят. Хочу помочь Исталам в предстоящей войне. Может, даже помогу вам выиграть. Пауза лишь секундная. Похоже, зама не тревожит, что разговор телефонный. Это только я такой параноик. Я не верю, что это не очередная твоя игра. Боишься, что мы расскажем Джунам о дочери консула, да? Но мы же оба понимаем, что пока ты мне не мешаешь, я попридержу эту информацию. Так что сиди, где сидишь, тихо и не высовывайся. Вздыхает. Но я не тот человек, который игнорирует даже такие заявления. Поэтому я тебя слушаю, и побыстрее. Придется тебе немного отложить дело, потому что рассказ будет долгим. Итак, я стал рассказывать о своем видении на мировую ситуацию, о том, что у границ российского кластера стоят три клана, альянс новусов и вальдов на западе, джуны на юге-востоке. Первые хотят напасть на вторых, потому что считают, что джуны набрали дофига пазлов, и надо надавать им по щам, пока этого не сделали сами джуны со всем миром. Логично, что джуны не пересекут границу исталского кластера, а окопаются на своих землях и будут с интересом наблюдать, как альянс добивает на своем пути к ним исталов, которые так погрязли в гражданской войне. Максимум джуны пошлют своих безымянных ниндзя ставить палки в колеса то одним, то другим, затягивая конфликт. Это даст им время найти все пазлы. «Отлично», — тяжелее вздыхает Георгий Александрович. «Вижу, что вечерними новостями ты интересуешься. К чему ты ведешь? И зачем ты говоришь это мне?» «Не перебивай, и у меня нет связи с главой вашего клана. Но уверен, что ты достаточно большая шишка в иерархии, чтобы на что-то повлиять, и достаточно маленькая, чтобы выслушать меня. Итак, все прекрасно понимают, что исталы не дадут прохода новусам и вальтам по своим землям. Во-первых, отношения с альянсом у них тяжелые. Во-вторых, в кластере творится хаос, спонсируемый этим альянсом. В-третьих, это сильно ухудшило бы отношения с джунами. Я сделаю так, что вы с джунами заключите альянс против новусов и вальтов. Они не будут стоять на границе и ждать, когда вас всех перебьют». «Ты же понимаешь, что я сдерживаю, чтобы не сбросить вызов?» «Я знаю, что ваши испытательные экзамены — это последний шанс не ввязаться в войну. А все кланы знают, что в школе «Новая эра» появился целый набор пазлов. И если вы сейчас начнете рвать друг друга на куски, то эти пазлы, уж будем честны, не достанутся никому. Это последний шанс. Последняя надежда на мирное урегулирование и то, что пазлы достанутся хоть кому-то». Тишина. «Не хочу знать, откуда ты все это знаешь. Что еще тебе известно?» «Довольно улыбаюсь. Мне известно, что Джун Синачи — клан традиции и бессмысленной чести. Если дочь влиятельного политика будет похищена, например, кланом Вильтишафт, то это им очень не понравится, и они несколько раз подумают, а не заключить ли против бесчестных гайдзинов альянс с исталами». «Так, стоп. Это что за мыльная драма? Какой мотив вальтам похищать дочь политика джунов? Это больше похоже на обычный бандитизм. Сами вальты станут отрицать свою причастность. Да и недостаточно этого, чтобы резко стать друзьями на мировой арене». Теперь уже я разочарованно вздыхаю. «Это уже мое дело. Мотив будет, как и раздутость этой драмы. Вспомни историю, Георгий Александрович. В Америке когда-то убили одного чернокожего наркомана, и этого оказалось достаточно, чтобы преклонить мир на колено. А тут совсем не наркоман, и нация другая, гордая, честолюбивая. Ах да, и знать о нашей маленькой интриге будем только мы с тобой, Георгий Александрович. Мы с тобой будем плясать в тенях, а мир будет считать, что все идет так, как должно идти». Тишина, очень долгая и томительная, только звук ветра, хруст снега и мелких животных. «Думаешь, так мы станем к тебе лояльны?» «Что ты, наоборот. Если я это сделаю, то вам проще меня убить, как исполнителя задания, о котором никто и никогда не должен узнать. Но только если к этому будут причастны исталы. Имен мы не называем, так что записывать разговор бесполезно. Так что я сделаю все один. Вам останется только смотреть». «Зачем тебе это?» «Ну как же, надеюсь, что вы больше не захотите меня убить, как человека, который оказал вам огромную услугу, ничего не прося взамен. Ах да, кроме одного, я хочу вернуться в школу и не опасаться за свою жизнь». «Можешь возвращаться». Без раздумий отвечает Георгий Александрович. Завтра ждем. Смешно. Слышу ироничный смешок. Расскажу тебе о твоем спасителе. Ни за что не поверишь, кто это был. Спаситель? Он про человека в форме стража, который спас меня на крыше школы от зама? Да, я долго думал об этом, и теорий оказалось так много, что пришлось отмести все. Сам догадаюсь. Очень сомневаюсь. Спасибо за подсказку. Значит, буду думать в направлении, в котором я не стал думать, до твоего сомнения. Тишина. Я тебя услышал. Делай, что хочешь. А я посмотрю на... Как ты там выразился? Куда мир пойдет? Пока что я слышу лишь громкие заявления. Договорились. Сбрасываю вызов. Я не хотел прерывать разговор так быстро. Тем более были еще вопросы. Но чувствительные уши уловили очень знакомые звуки среди остальных. Размеренное биение человеческого сердца. Ровное, холодное. Уже через минуту звуки усиливаются. И я слышу птичье чириканье. Джоны показали мне, как они привлекают к себе внимание нужных людей. Перешагиваю через ограду, иду к звукам. Если бы не знал, что тут кто-то есть, то прошел бы мимо. Фигура вся в черном бликует в кустах так, что ее различить можно только впритык. А вот и ищейка Джун Синачи. Значит, письмо доставили. Что ж, вовремя. Я как раз поставил первый кирпичик на давно заготовленный фундамент моего плана. «Говори», — хрипит голос с акцентом. Разворачиваю спиной к тени. Делаю вид, что заинтересовался деревом перед собой. «У меня есть сведения о похищении Акана Мацуо.